Ее глаза закружились, а противник упал, прервав технику. То же самое произошло и с остальными двумя противниками, дальше упала уже сама Изуми. Шок от произошедшего прошел быстро, поняв, что Изуми погрузила их в иллюзию. Он, не теряя времени, пошел добивать врагов, но этого не потребовалось, не успел дойти даже до первого. Они все разом взорвались, окрашивая ближайшие окрестности в красный цвет. С недовольством он посмотрел на головку полового органа у него под ногами. Он раздавил его, пошел запечатывать тела погибших учеников и забрать Изуми. Им надо срочно вернуться в Коноху и доложить все Хокаге. «Кабинет Данза, докладывай», – прозвучал твердый голос хозяина кабинета. Миссии провалились, Данза сама. Члены корня, которые должны были убить семью Дайми Страны Снега и подставить сопровождающих, были убиты шиноби Конохи. С ними были шиноби Снега и двое неизвестных самурая, один предположительно Серафим, второй пока неизвестно. Первый доклад не понравился Данза. Он и так шел на риск, когда отправлял своих людей. Он хотел поставить Какаши Хатаки и Гая Майта, чтобы потом либо завербовать себе, либо избавиться от них. Шиноби они хорошие, только знают слишком много, а незаметно от них избавиться мало возможно, особенно после инцидента с учихами и найденными масками Анбу корня. Придется на время оставить их в покое. «Дальше», — сказал Данза, не меняя голос. Атака на команду Гининов с учихой провалилась. Их джонин-наставник Булат был сильнее, чем мы ожидали, поэтому пришлось ликвидировать учиху. Это последнее, что было замечено перед самоподрывом Анбу корня, — сказал безэмоциональный голос. Этот доклад не так сильно не понравился Данза, как первый. Миссия была наполовину выполнена, осталось только забрать шаринган этой девчонки и пересадить себе на руку с клетками хаширами. Он не смог забрать достаточно шаринганов учих во время резни, как он этого хотел. Успел только забрать один мангёка Фугаку, который сейчас находится в правом глазу под бинтами, и еще два обычных шарингана на руку. Вообще, все его планы, начиная с ликвидации учих, были либо провальны, либо не так удачно, как он того хотел. Хотя нет, было еще один случай до резни учих, мангёка Шисуи, тогда и появился некий человек, помешавший мне. Каков шанс, что с дальнейшими неудачными или провальными планами связан тот человек в тени? Высок, причем очень. Он точит на него зуб, ибо он специально ставит палки колося именно ему. Данза так и не знает, кто он, но одно он знает точно: ему придется снова уйти в тень на некоторое время, снова скрываться. Как же он это ненавидеть? С такими мыслями глава корня продолжил разбираться с бумагами, отпустив своего подчиненного. Изуми. Глава 36. Назначение приговора. Кабинет Хокаге. Вот значит как, сказал Хокаге, покуривая свою трубку. Положив отчет на стол, он стал размышлять. Была проведена атака на Дайми Страны Снега и на команду Булата, причем одновременно. Это была спланированная атака, и это факт, нежели предположение. Внешний вид нападавших и их взрывы после смерти это подтверждало. Это была диверсия или запланированная атака другого селения, Хокаге не знал, хотя есть предположение. Советники, они вполне могли такое устроить, особенно Данза, который смотрит на пост Хокаге уже давно. Старый друг забыл, чему их учил Табирама Сенси. К сожалению, он не уследил за его изменениями, и к чему это привело: уничтожение клана Учиха, почти полное истребление клана Синджу, диверсии нескольких шиноби и многие темные дела, которые даже он, Хокаге, не все знает. Сейчас он думал, что делать с Данзой и как сказать, что случилось с Изуми Киншину. Парень считает их чуть ли не своими детьми, а когда узнает, что случилось с одним из них, нет, парень может и ничего не сделать, а вот Серафим внутри него может спокойно начать геноцид врага. Серафим и Киншин – двое разных людей, находящиеся в одном теле. То, что у парня может быть какое-то психическое расстройство, старый Сарутоби догадывался уже давно. Если бы он не знал, что Серафим и Киншин один человек, он бы и в жизни такое не поверил, уж слишком они разные. Но и оставлять его в неведении нельзя, на это есть три причины. Первое то, что он и так все узнает, когда вернется, и тогда Конохе придется его успокаивать. Второе то, что это может подорвать то доверие, которое они построили между собой, что не хотелось Хокаге. Доверие такого человека получит непросто, а потерять легче легкого. И третье это то, что он может стать врагом Конохи из-за сокрытия такой информации. Он может подумать, что это я с советниками решил таким образом избавиться от него и забрать глаза Изуми себе. Это, конечно, маловероятно, но исключать такое не стоит. Хмм. Выдохнув пар, Хокаге посмотрел на отчеты у него на столе. Один от Какаши, другой от Булата. который сейчас находится в больнице Коноха вместе с Изуми. Решив, Хокаге достал чистый свиток, написав там о случившемся, ничего не скрывая, он завернул его, поставил свою печать. Кошка. Одно слово, и перед Хокаге на одном колене стояла девушка в маске кошки и броне Анбу. Югао Узуки, одной из Анбу Коноха и его личный отряд Анбу 7, отнеси это послание сопровождающих господина Казахану. Передай лично в руки Серафиму. После своих слов, Хирузин отдал Югаю свиток с печатью и показал их маршрут. Кто-то скажет, что глупо отправлять своих людей для простой передачи письма, но только своим людям он может доверять полностью. Поклонившись Хокаге и приняв свиток, Югая отправилась выполнять задание. Задний двор, маленькое тренировочное поле. Ха! С выдохом, Нарука ударила бревно, что выступало ей грушей. На ней был довольно открытый наряд, топ, что скрывал только грудь, которая уже имела смелую полторашку, и шортики до середины бедра, которые обтягивали ее нижние окружности. Телосложение Нарука изменилось за время проживания с Киншином. Кубики на животе были слабовиделенее, пышные бедра, в которых не было и грамма жира. Ее рост тоже отличается от прошлого. Если раньше она была чуть выше метра, то сейчас ей можно смело дать 1.5 метра, что было выше среднего для своих 11 лет. Только ее волосы остались такими же. Пшеничного цвета волосы были заплетены в 2 косички, чтобы не мешались. Ха! Рядом с ней была ее сестра Карин. Одевшись так же, как и ее сестра, она отрабатывает удары ногами по такому же бревну груши. Ее алые волосы были заплетены в длинный конский хвост, а очки, которые она снимает только когда принимает ванну и перед сном, были на ней. С ней тоже произошли изменения, не столько внешние, как внутренние. Она стала более открытой и стала больше выражать свои эмоции, чем в Кума. Вспоминая, как она жила в деревне, скрытой в траве, он ей казался страшным кошмаром, который длится долгое время. Сейчас она просто не представляет, как сможет жить без всегда энергичной Нарука, доброй Энкой Киншином, который протянул ей руку помощи. Он запал ей в самое сердце, и она это понимает. Все-таки когда она думает, что когда-нибудь он уйдет, ее сердце обливается кровью и приносит боль. Но она также видит, как ее сестры, Нарука и Анка, смотрят на него, и если Анка понимает свои чувства и всеми силами пытается соблазнить Киншина, то Нарука их все еще не поняла. Как она поняла, для Нарука непонятно чувство любви, ей нравится рамен, и она думает, что это любовь. Поэтому она иногда говорит, что просто как только попробовала, она влюбилась в это блюдо. Вот только это не так. Как только она поймет, что симпатия к еде или милым вещам и любовь к человеку-то две разные вещи, будет уже поздно. К сожалению, Карин не знает, как ей это объяснить, ведь сама не до конца понимает это странное чувство. Анка же сейчас находилась на своей работе в отделе дознания Коноха. Ее туда приняли недавно, но она уже выделяется своей изощренностью в пытках и всяких способов, как развязать человеку язык. Ха! Сделав последний удар, сестры решили закончить на этом свою тренировку и пойти помыться. Все-таки завтра у них академия, куда опаздывать не следует. Тем более скоро конец этого года обучения и скоро начало последнего года в Академии Шиноби. За 5 лет обучения в Академии Нарука поняла, что это была простая трата времени. Ничего нового она почти не узнала. Техники листа. Единственная полезная техника, которой она будет пользоваться, это техника замены. Ну и немного хинге. Иллюзорные клоны ей вообще не сдались. Стиль листа по тайцзюцу. А зачем он ей, когда она учится у Киншина, как читать противника, чтобы использовать против него его же стиль, нанося удары открытым зонам и выжидая момента? Да, ожидать момент Нарука не любила, поэтому чаще всего совмещает это с ее импровизацией, что у нее отлично выходит. Единственный минус в обучении у Киншина — это то, что он ее еще не научил ни одной техникой. Это нечестно. Карин он обучил техникам Иринина, причем одна высоко ранга. Повторюсь, это нечестно. Он даже эту теме, так Наруто называл Саске в оригинале, взял в ученицы. Да, там было серьезное происшествие, ее клан вырезал ее родной брат, и она провела в больнице неделю, но даже так, она даже не ценит этого. Она даже говорила, что после назначения команды больше не будет обучаться у Киншина по причине, он ничего толкового мне дать не может, техниками не обучает, а тренировать тело я и сама могу, чтоб ее... Нарука, успокойся, моя чакра начинает вырываться. Прозвучало у нее в голове голос басом. Заметив изменения своих ногтей, которые становились когтями, она несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула. После 5 повторений все пришло в норму. Карин сейчас находилась в ванне и не видела изменений Нарука. Ты слишком вспылчива, и моя чакра здесь уже ни при чем. Признавайся, в чем дело? Спросил ее сожитель в голове. Нормально все, просто немного злюсь. Киншин все меньше мне уделяет времени, а девушек в нашем доме все больше. Бухтя говорила Нарука. Понятно, значит ревность. Сказал как опытный психолог, Лис. Нет, это определенно не ревность. Да и мне Сакурой нравится, а Киншине я вижу только как старшего брата, Даттибайо. Сказала Нарука, покраснев как помидор. Удар лапой по морде лиса никто не услышал. Ты ведь понимаешь, что я имел в виду другую ревность? Это как старший ребенок ревнует внимание родителей младшему. Уточнил Курама, заставив покраснеть Нарука еще сильнее. Нашелся блин, мастер по психологии. Бурчала Нарука, не собираясь больше продолжать диалог. Алис, увидев, что ее носитель успокоилась, продолжил следить за своей чакрой в чакросистеме Нарука. Они решили подготовить ее чакроканалы к его ядовитой чакре, которая полна негатива. Это вылилось в скачующее настроение Нарука и усиление ее на тренировках, чтобы вымотать себя. Если раньше такие бзики можно было списать на его чакру, ведь тогда ее чакроканалы были не подготовлены к его негативной чакре, то сейчас, когда ее чакросистема укрепилась, на негативное воздействие уже не скинуть. Девочка еще не понимает свои чувства, поэтому и путается, она еще не понимает, что их отношение может перейти черту, ведь именно так создавались всякие кланы в самом начале, так что инцест у них в крови. Лису остается только одно, надеяться, что она скоро все поймет и процесс с подготовки ее тела к его чакре наконец ускорится. В лесу, сидя под деревом, старец чистил свой клинок от крови врагов своих. Сколько он уже убил, неизвестно, счет был потерян после 5000. Сколько он уже живет, не знаю, можно ли назвать это жизнью, скорее существование, существование ради разрушения. Каждый его день выглядит одинаково. Вставать с восходом солнца, легкая тренировка, чтобы не заржаветь, сытный завтрак, чтобы хватило сил надолго, и поиск достойных соперников. Если соперник не был найден, то ничего страшного, он уже привык, что на поиски уходит много времени. Ни одно десятилетие пройдет, чтобы его душа успокоилась, либо смерть заберет его быстрее. Недавно прошел слушок, что на севере кто-то собирает свою армию, даже империю. Он не запомнил, кто это такой и как они себя называют, все равно либо они умрут, либо он, третьего не дано. Его куда больше удивляет новость, что мальчишка собрал под свое знамя 12 самых отбитых мечников. Неужели мальчишка поумнел, была его первая мысль. Но больше всего его удивило, что и она присоединилась к нему, его ученица, которую он подобрал чисто из-за скуки. Он передал ей свой стиль чиру, который он создал на последних своих годах, но она превзошла его. ХМ 8000 стилей, нашла себе имечко. Прошептал старец, закончив очищать свой клинок. Вставив свой в ножны, он накинул на себя плащ и отправился на север, прямо на империю. Открыв глаза, я посмотрел на потолок. Снова этот старик, на сей раз хотя бы не резня. Спустя мгновение я забыл, про что был сон, опять. Прикрыв глаза на секунду, я собрал мысли в кучу и встал с кровати. Посмотрев на окно, я заметил толпу ходячих куда-то людей и большие пагоды. Самая большая находилась в конце главной улицы, это была пагода Дайми Страны Огня. Вчера вечером мы пришли в столицу Киши. Из-за позднего времени было решено сначала заночевать в какой-нибудь гостинице, но так как мы были гостями с другой страны, то нам выдали элитный номер в гостинице рядом с пагодой Дайми. Тогда я все-таки решил впервые поспать нормально, а не в полглаза. Быстро приняв утренний мацион и поняв, что мои волосы надо снова подстричь, я переоделся в свою броню. Уже хотел выйти из номера к остальным, как в мою дверь постучались. Чакра на уровне Чунина, но враждебности я не чувствую. На всякий случай, положив одну руку на рукоять катаны, я открыл дверь. За дверью был человек в маске кота, хотя, если смотреть, что человек оказался девушкой, то правильнее будет сказать маски кошки. Броня Анбука Нахиитанта за спиной шло в комплекте. В руках у нее был свиток, скорее всего от верхушки Канахи. «Чем обязан?» – спросил я, немного приподняв правую бровь. «Вы Киншин Ямамото?» – ответила вопросом на вопрос кошка. «Да я, повторюсь, чем обязан?» Кивнув, я повторил свой вопрос. «Вам послание от третьего Хокаге», – сказала она, передав мне свиток. «Мне это не нравится. Если Хирузин лично что-то пишет, значит произошло что-то плохое». Взяв свиток, я открыл и быстро прошелся по тексту, широко открыв свои глаза, Я снова прошелся по свитку и куда медленнее, но более детально. Ох, сколько сил мне стоило сдержать себя в этот момент, знает только мироздание. Свиток в моих руках помялся, а потом сгорел в огне, а я все так же продолжал смотреть прямо, стараясь сдержать то, что очень хочет вырваться из меня. Данза, ты только что выиграл путевку прямиком в ад. Глава 37. Приготовление к приговору. Я хотел немного подождать до своего возвращения, но он заставил меня пойти на крайние меры. А ведь я хотел сохранить ему хотя бы честь человека, который заботился о Канахе, но я передумал, я сделаю так, чтобы его помнили как гниль в деревне и предателя страны огня. Сдержав свой мысленный поток, я снова посмотрел на кошку. Семи, один вопрос шепот на грани слышанного, заставив Анбу дернуться. Значит, угадал. Не став больше держать ее за дверью, я завел ее внутрь, достав пустой свиток, написал туда лишь одно слово: «Готовьтесь». Под конец оставил отпечаток своей чакры на свитке, в знак того, что это точно от меня, я закрыл его, просто перерезав. Передав свиток кошке, я попросил ее доставить его лично в руки Хокаге. Почему он не ушла сразу после того, как передала мне свиток, мне было неизвестно, да и не в том я сейчас в состоянии для этого. Она внимательно посмотрела на меня, но что-то решив, кивнула и, забрав свиток, ушла. Я же сейчас строил козни. Отсюда на путь до Канахи займет один день с привалами, а в столице Соусицу с семьей будет еще 3 дня. Значит, на все про все у меня будет 3 дня. Времени мало, но достаточно, если действовать быстро. Сейчас мне надо найти Симпан, самурайский род Дайме. Пускай они и не могут влиять на политику, но они доверенные люди Дайме. Пускай сейчас Симпан не назвать самурайским, но я что-то да придумаю. Придется действовать быстро, а значит, с рисками, но хей, мне это не в первый. Меня волнует только одно, что будет делать Данза в течение этих 3 дней. Если он осмелился сделать ход, когда был под подозрением в уничтожении Учих, значит, у него был способ не связать нападение на одну из последних Учих и Дайми страны Снега, то его следующий ход можно ожидать когда угодно. «Сука», — сказал я, ударив стол, ломая его, — «как же мне это не нравится». Вдруг он сделает свой ход уже завтра, а может, я не успею и он уже сделает все захотел, тогда что мне останется? Сладкий вкус мести, а какой в ней смысл, если я не сам совершу эту месть? Стоп, успокойся, Киншин, не надо думать наперед, все не может идти так, как мы того ожидаем, атака на Соусицу и его семью доказывает это. Итак, что я имею? Невероятная жажда мести, большая скорость, нахождение в столице, мой темный разум политикой террориста, и человек, который раньше работал в Анбуне. Мне нужен Какаши. Приняв решение, я, недолго думая, отправился на поиски этого любителя книг, сомнительного характера. Поиск был недолгим, он оказался в кафе внутри гостиницы, с книгой от Джираи в руках. Не обращая внимания на книгу, я беру стул с соседнего стола и сажусь напротив него, привлекая его внимание. «Мне нужны твои знания», — сразу сказал я, как только он поднял свой взгляд. «Мма, а поконкретней?» — подняв бровь, спросил Хатаки. «Данза сделал свой шаг, и мне нужна твоя помощь». Решил немного поподробнее сказать ему причину своей нервозности. «Я сейчас, скажи мне сначала и до конца». Убрав книгу и поставив печать-заглушку на стол, сказал Хатаки, быстро пересказав послание от Хокаге и свой план действий. Хатаки высказал свой скепсис по поводу плана, но лучше придумать не смог, поэтому ему пришлось мне помогать с его исполнением. Пока Хатаки ищет людей, которым Дайми доверяет, и готовит иллюзию, я начал писать письма от служивших Данза Шиноби с искренним признанием во всех грехах своего начальника. Как заставить людей верить тебе? Сказать ложь с частичной правды? Как только правда будет доказана, остальные поверят в ложь. Главное, не перегибать палку и писать признание разными почерками, чтобы Дайми подумал, что предателей больше, чем один. Надо не забыть еще отправить письмо из почты страны огня, желательно из Канахи. «Данза, ты совершил ошибку, что решил не воспринимать меня всерьез. Пускай у тебя была фора в несколько шагов, но ты пробудил этим тьму, куда страшнее, чем ты, тьма Канахи. Правила меняются, сейчас ты играешь на моем поле, пускай ты пока это и не знаешь. Поле боя 20 века, поле боя информации и контроля людей одними словами, а не кулаками и ножами». Безумная улыбка сама вылезла на мое лицо. «Как только моя месть будет совершена, нет, не только моя, Данза же виноват еще крезне клана Учиха, значит, это будет общая месть, моя, Изуми и Саске». Улыбка увеличилась, а внутри меня что-то радостно мурчит, мы желаем его кровь и видеть отчаяние в его глазах». Помотав головой, а вернул себе покой, «Да, покой, смерть все-таки сильно на меня повлияла, даже больше, чем я сам ожидал. Посадив зверя снова на цепь, я вернулся к написанию письма. Это будет долгий день, надеюсь, Гай сам справится с защитой Соусицу и его семьи. Кабинет Хисатада Сасаки. Вечер. Папа, тебе письмо пришло». Ворвавшись к нему в кабинет, произнесла его дочь. Хисатада Сасаки был потомственным самураем, но за меч брался только во время тренировок, а когда он встал на пост главы самурайского клана Сасаки, то и тренировки ему пришлось уменьшить. Хисатада был мужчиной в возрасте, седина начала проглядываться через его коричневые волосы, а некогда тренированное тело начало обретать жировыми прослойками, а мышцы забывать, как двигаться скатаной. Черные глаза, в которых видна усталость от его занятий и радость от того, что он может уже отвлечься от этих бумажек. Одет он был в простое, домашнее кимоно с тапочками. «Ну, давай посмотрим, что там», — сказал Хисатада, одевая очки для чтения и забирая письмо. Вскрыв письмо, старый мечник стал читать. С каждым следующим словом его брови хмурились, а по виску стекла капля пота. Перечитав письмо несколько раз и проверив его на оригинальность, Хисатада Сасаки отложил его в сторону и ушел в свои мысли. «Ну что там, папа?» По крайней мере, хотел уйти. Его дочь, Мию, с любопытством смотрела на письмо, отложенное ее отцом. Если то, что находится в этом письме, правда, то содержание этого письма срочно надо показать твоему дяде. «Кстати, где ты его достала?» — спросил отец свою дочь. «То, что находится в этом письме, мало кому можно доверять. Мне передал его дядя в странной одежде у входа в дом. Одет он был в серую броню, но странную, она закрывала только живот, руки и ноги, оставляя предплечья и бедра с лицом открытыми. О, а еще у него была маска какого-то животного, на правом стороне головы, его вид выглядит уставшим. После того, как он отдал это письмо мне, он развернулся и ушел», — хмурясь, говорила Мию. «Девочка у него умная, но иногда такая наивная. Хэймэм, завтра мне надо пойти к твоему дяде, а ты пока никому не говори о том, что тебе передали какое-то письмо, хорошо, Мию?» — серьезно спросил свою дочь Хисатада, под конец немного улыбнувшись. В ответ он получил быстрые кивки своей дочери, что заставило его тихо посмеяться и погладить ее по голове. «Намечается что-то серьезное. Спальня Марика Асикаги». Тук-тук-тук. В тишине прозвучал в спальне Марика и его жены, кто-то настойчиво постучал, прервав сон их владельцев. Открыв свои глаза, Марика был готов убить наглеца, посмевший нарушить его покой. Поцеловав жену, которая проснулась вместе с ним, Марика отправился к двери. «Кто посмел меня разбудить?» — сказал Марика с гневом, смотря на служанку, в руках которой находился свиток с печатью «Срочно». «Господин Насикаге, искренне извиняюсь за то, что посмела потревожить ваш сон, но тут пришло послание с пометкой «Срочно», — выпалила служанка, поклонившись и отдавая письмо своему господину. Взяв письмо, он подошел к тумбочке у кровати, достав оттуда ножик для вскрытия писем. Он использовал его по назначению. Будь он хоть трижды глава самурайского клана Асикага, но даже он не имеет права отклонять письма с пометкой «Срочно», пускай и очень хотелось. С каждым словом в письме Марика не верил своим глазам. Это было ужасно. То, что было в письме, заставляло кровь в жилах старого воина замерзать, а лицо бледнеет. Если все это правда, то это срочно надо передать Дайме. Сегодня он уже вряд ли примет его, так что остается только ждать завтрашнего дня. Чувствуется, Марика сегодня не сможет нормально поспать. Гостиница. Киншин Ямамото. «Как все прошло?» — спросил Киншин, смотря на Какаши в форме Анбуне. «Письма доставлены. Завтра еще с Канахи дойдет письмо. Но ты уверен, что это как-то поможет?» — спросил Какаши, считая, что Дайме ничего не сделает и все это время мы потратили зря. «Не беспокойся, Какаши. Дайме человек гордый. Он не упустит шанс показать свое величие в Канахе, а шанс, который мы ему дали, будет отличных спусковым крючком». Ухмылка сама вылезла на мое лицо, уж слишком это долгожданный момент для меня. «Я все-таки считаю, что это мало чем поможет», — все еще выражал свой скепсис Хатаке. «Ты правда думаешь, что обычные письма для Дайме — единственное, что я приготовил?» — сказал я ему, доставая еще несколько свитков, только уже для других людей. «Как раз завтра будет все закончено, и в тот же день будет проведен приговор». Какаши, увидев еще свитки, посмотрел на меня с отчаянием, знает, что ему все доставлять. «Поместье Дайме. Глава 38. Приговор. Захват. Зал Совета Канахи. Спустя 3 дня, 9 утра, в зале Совета Канахи стояла напряженная атмосфера. Конечно, мало когда в деревню собирается прийти сам Дайме. Сегодня зал Совета был почти полным. Присутствующие являются главами таких кланов, как Инудзука, Хьюга, Нара, Яманака, Акимичи. Раньше здесь были еще Учиха, но из-за резни в их клане, их место заняли Абурами. Здесь также присутствовали старейшины и глава селения, Хокаге, Хирузин Сарутоби, главный советник, Данза Шимура, советник по внешней политике, Кахару Утатани, советник по экономике, Хамура Митакада и советник по внутренним делам, также являющийся представителем семьи Дайме, Хамури Тарья. Именно последний оповестил совет Канахагури о приезде Дайме. Сам зал совета представляет собой комнату с столом П-образной формы, где с одной стороны советники и Хокаге, а с другой главы кланов. Место по центру остается Дайме, если он приезжает, что обычно приходит только на церемонию установления нового Хокаге. «Это ты имел в виду?» – думал Хирузин, прокручивая единственное слово Киншина. Когда Югао принесла ему ответное послание, Хокаге ожидал увидеть все кары небесные и проклятия на одного советника, но увидел только одно слово, и это было куда хуже, чем гневное письмо с угрозами, которые он может выполнить. Хирузин не знал, что делать. С одной стороны старый товарищ, с которым они прошли многие приключения и даже войны, но с другой же, его поступки перешли все границы уже после того, как он начал сливать оппозиции членов клана Синджу. Но тогда Хирузин ничего не сделал. Итог таков, что младший брат его ученицы погиб на войне, что повлекло за собой массу неприятностей, до ухода Цунади из Канахи. Тогда Хирузин с Дан за такой скандал устроили, что нас пришлось Анбу успокаивать. Тогда то еще молодой Сарутоби заметил, что корень еще существует. Тогда Хирузин понял, надо уже действовать по-серьезному. Он создал собственный отдел Анбу. Он лично выбирал каждого члена и следил за всеми передвижениями кандидатов в семи, и похоже Дан за это заметил, по-другому его действия назвать нельзя. Так что Хирузин сдержался и решил молчать до судьбоносного момента. Но он заметил еще кое-что. Некоторые кланы начали вести себя странно, а глава клана Инудзука, Цуми Инудзука, прожигала взглядом Данза. Еще один ход Киншина или простое совпадение. Хирузину остается только догадываться. Хокаге сама, Дайме Страны Огня, прибыл с войскам из 200 самураев, сказал Анбу в маске ласки. Эта новость удивила и в то же время насторожила всех присутствующих, ведь обычно Дайме приводит с собой максимум 15 самураев. Атмосфера в зале совета накалилась еще сильнее, хотя казалось куда сильнее. «Что же, похоже, я понял, что ты имел в виду», — подумал Хирузин, поняв, что имел в виду один из его Анбу. «Похоже, сегодня ему придется попрощаться с своим старым другом, как бы печально это ни было». Спустя еще 5 минут, дверь открылась и внутрь зашел Дайме с 2 самураями огня за плечами. Глава кланов и совет Канахагури встал и поклонился ему, пока сам Дайме дошел до центра стола и сел на стул, начав таким образом собрание. «Дайме сама, что привело вас в Канаху?» — спросил Хирузин с улыбкой на лице, когда внутри был весь напряжен. «До меня дошла кое-какая информация, связана с резней в клане Учиха и почти полным уничтожением клана Синджу, и хочу ее лично подтвердить», — твердо сказал Дайме, что бывает довольно редко. Его слова заставили всех переглянуться и ожидать дальнейших действий. «Приношу свои извинения, Дайме сама, но можно узнать, откуда у вас такая информация?» Вступил в диалог Данза, не выражая никаких эмоций. «Да, информация доходила до меня довольно долго, и только спустя почти 2 года после уничтожения клана Учиха, информация дошла до меня», — качая головой, проговорил Дайме. То, что Дайме так и не ответил на вопрос Данза, обратили внимание все. «Хаймэм Данза-сан, а можно узнать, что случилось с вашим глазом?» — внезапно спросил Дайме, посмотрев на Данза. Тут все встало на свои места, а тьма Канахи внутренне напрягся. «Я потерял глаз на войне, Дайме сама, вы же уже задавали этот вопрос в прошлом», — сказал Данза, его голос не дрогнул. «Хаймэма, можно мне посмотреть? Снимите повязку», — сказал Дайме. Зал совета погрузился в тишину. Никто не ожидал такого вопроса, даже не вопроса, приказа от Дайме. «Вынужден отказаться, Дайме сама, вид того, что осталось от моего глаза, может показаться вам ужасным», — покачав головой, сказал Данза, с твердостью в голосе. «Тогда я вынужден попросить главу клана Хьюга посмотреть вам через повязку». Глава клана Хьюга, будьте добры», — обратился Даймик Хяши. Троица и Нашикачо переглянулись. «Признаюсь, в детстве мне было любопытно, что скрыто за повязками Данзасана, но мой Бейкуган ничего не смог увидеть, подозреваю, это был какой-то фуин», — внезапно сказал Хяши, удивил этим Хокаге и советников. «Тогда все подтвердилось. Я приказываю схватить Данзашимура за подозрение в разжигании конфликта и последующем уничтожении клана Учиха и передаче информации вражеским селениям во время войны», — сказал Дайми слова, которые поразили всех как гром среди ясного неба. Данза от них не отставал. «Вот значит как, я верой и правдой служил Конохе, а сейчас вы меня выставляете предателем, хех, как же глупо», — сказал Данза резко встав. Что он хотел сделать осталось неизвестным, ведь он так и застыл. «Это было ожидаемо от вас, Данзасан», — сказал Шикаку, подняв свои руки, показывая знаменитую печать клана Нара. «Вот значит как, вы все это подстроили», — сказал Данза. «Казалось, вот он, пойман в ловушку и больше не представляет опасности, но нет, его голова с руками резко опустились и он просто пропал. Найти его, немедленно», — приказал в следующее мгновение Дайме. Но спустя секунду прозвучал гром, а мимо них пронеслась молния. «Черная молния, беги, крыса, беги, ты только увеличишь мое веселье и растянешь охоту на твою голову». Безумная улыбка сопровождала мысли. Как же давно он не чувствовал это ощущение, давно у него не было охоты на всяких мрези, давно. Он всю дорогу ждал этого момента, даже скрывался от глаз Дайме, а когда они подходили к Конохе, то заменил себя вместе с одним из самураев, которые сопровождали Дайме. Какаши тоже тут. Только он скрывается как Анбу рядом с зданием администрации Конохи. Хатаки должен будет показать Хокаге и другим отрядам секретные базы Данза, а там, может быть, и Тенза подключится. Но больше всего Киншин заждал только одного – посадить Данза на кол, желательно, горящий. «Я чую его, мое восприятие чакры видит его». Мысли Киншина пролетели как сурикины с чакрой ветра, так же быстро и незаметно. «Он сейчас в лесу, возле резиденции Хокаге. Данза сейчас с кем-то, но Киншина это мало интересовало, пары трупов больше, пары меньше, какое ему дело, когда его главная цель прямо рядом с ним». С еще большим количеством молнии и куда более громким звуком грома, Киншин приблизился к своей жертве на достаточное расстояние, чтобы они могли увидеть друг друга. Их взгляды встретились, один безумный, второй с узнаванием постепенно переходящий в гнев. Что-то сказав своим людям, он остановился и начал собирать печати. Четверо корневиков отправились к нему навстречу, все как один, серая броня Анбу и маски на лицах. Первый выпустил в его сторону большой фиолетовый туман из-за рта, чуть приподняв для этого маску. Инстинкты говорят, что туман опасен, а посмотрев на траву и ветки деревьев, он увидел пагубный эффект этого дыма. Пара прыжков назад хватило для безопасного расстояния, но из тумана на него летела куча сурикинов и маленькие, прозрачные воздушные пули, которые были замечены только с помощью чакры. Увернувшись от пули и отразив сурикины, Киншин уже хотел пойти в наступление, но как только туман рассеялся, перед ним предстал четвертый шиноби, чьи руки были сложены в корону и печать клана Яманака. Что произошло дальше, было ожидаемо. Как только Яманака попал в подсознание к Киншину, ему предстала картина ночной бесконечной поляны, которая была усеяна хиганбарами и одним большим деревом в центре поляны. Как только Яманака сделал первый шаг к дереву, к нему навстречу из хиганбар вылетели черные как ночь существа. Без ног, они руками тянулись к своей жертве, желая забрать его с собой в этот ад. Попытки отразить их удары провалились, а когда Яманака хотел отступить, стало уже поздно. Существа смогли схватить свою жертву и стал тянуть его под землю, которая стала проваливаться как зебучие пески. Крик оглисил не только поляну смерти, но и реальный мир. Как только стало понятно, что что-то пошло не так, было уже поздно. Первый Анбу хотел добить его, но сам стал жертвой. Последнее, что он видел, было его тело, без головы. Воспользовавшись заминкой врагов, он отрубил голову еще одному шиноби. «Будь ты проклят!» — крикнул Данза, посылая вакуумные клинки. Напитав свою катану с помощью чакры молнии, Киншин разрубил все вакуумные лезвия, что были посланы в него. Один шаг и Киншин, с громом и молнией, оказался рядом с Данза, но и старый шиноби был не промах. Как только Киншин оказался рядом с ним, он выдохнул волну ветра прямо в Киншина. Когда волна чуть ли не коснулась его, он, с громом и молнией, ушел с места поражения. «Шинг! Бух! А-а-а!» — крик огласил поле битвы, почти заглушая звук упавшей руки. Во время отступления, Данза снял все железки с своей руки из клеток хаширами, так что рубящий удар Кеншина ничего не сдерживало. Старый шиноби упал на колено, держа то, что осталось у него от правой руки, запах горелой плоти был развеян ветром, а рука запечатана в свиток. Последний Энбу был убит фоном, что даже Кеншин этого не заметил. «Ты», — гневно сказал Данза, — «спи», — было ему ответом. Прикоснувшись к лбу Данза, Кеншин поставил на нем простую печать потери сознания. Жертва будет в отключке, пока печать не будет снята. Смотря на него сейчас, я подумывал убить его, но вспоминая, сколько вреда он причинил Саске и Изуми, я решил оставить его в живых. Взяв его за волосы, я потащил это тело к Хокаге и Дайме. По пути в зал совета я встретил отряд из Инудзука и Хьюга вместе с самураями огня. Сказав им, где тела погибших, вражеских шиноби, я отдал Данза одному отряду и отправился вместе с ними к Хокаге. Встретили нас с огоньком, шум стоял такой, что мне показалось, что тут бой. Отдав Данза Хокаге, я отправился вместе с отрядом Какаши и несколькими самураями на базы корня. Всего отрядов было два, так как лояльных Хокаге людей из корня только двое. Какаши, с которым я, и Тенза, он же Ямато. Отряд состоял преимущество из Хьюга и Нудзука с несколькими Нара для захвата и пары Яманака для проверки памяти. Абурами занимались поисками людей Данза среди Анбуканахи и обычных шиноби. В этот день продлилось много крови, чего стоит первая база корня, когда мы пришли. Все данные сжигали, документы, свитки, книги и даже некоторое оборудование. Сами шиноби корня сразу вступили с нами в бой, что показывало их лояльность именно Данза, а не Хокаге. На некоторых баз мы встречали детей, которых только готовили, и недавно выпущенных. Печальная картина. Захват прошел не без потерь, но шиноби схвачены и даже некоторые данные уцелели. Среди них оказался план уничтожения клана Учиха. Закончили мы только к вечеру, отчитавшись Хокаге по поводу Дайме, страны Снега и его семьи, сказав, что с ними остался Гай, и попросив выслать пару шиноби нам на замену. Мы с Какаши отправились по домам. Данза назначили казнь, и она будет проводиться завтра в 10 утра на крыше резиденции Хокаге. Хирузин поставил своих шиноби из Анбу семи охранять клетку Данза. А я, уставший и довольный, отправился в больницу. Изуми сейчас должна там находиться, а потом мне надо за Саске в квартал. Опять разговоры про смерть близких и попытка успокоить Изуми. Это будет трудно. Примечание. Мои каникулы подошли к концу. Я за это время смог написать 3 главы, так что запас пополнен, но этого мало. К сожалению, моя муза смотрит на еще не выпущенные фики. По-другому 2 главы к еще 4 фанфикам я объяснить не могу. Конец этой главы я писал через силу, так что если он вам не понравился, сори. Самурай огня. Глава 39. Приговор. Казнь. Примечание. 4 недели на эту главу ушло, я перегорел. Больница Канахи. В одной из множества палат больницы было темно, шторы были закрыты, не пропуская свет от заходящего солнца, а единственный пациент была в довольно плохом состоянии. Бледная кожа от недоедания и плохом самочувствии, мешки под глазами из-за недосыпа, дорожки от слез были отчетливо видны, показывая, что пациентка была еще не только в плохом физическом состоянии, но и ментальном. Вечные кошмары преследуют ее, не давая спать, а сожаление и горечь пожирали ее изнутри. Изуми Учиха пережила за свою короткую жизнь то, что не каждый клановый шиноби могло присниться в кошмарах. Уничтожение своего клана человеком, которого она безмерно уважала, оставив только ее и принцессу клана Саске, младшую сестру человека, который устроил резню, и то она выжила лишь по воле случая. Если бы Кеншина не было рядом, остался бы только единственный выживший. Но словно этого было мало, так на ее команду еще напали с целью убить и забрать ее глаза. Другой причины нападения на команду Гининов с не самым сильным Джоунином Изуми найти не смогла. Эти проклятые глаза всегда приносят только горечь и страдания их владельцам только для того, чтобы стать сильнее. Она и раньше говорила, что сила их додзюцу не главное и что не обязательно идти на такие жертвы ради силы. В ответ ее просто высмеяли и больше не обращали на нее внимания. Только один человек из ее клана понимал ее. Шисуи Учиха. У него была такая же точка зрения, и он помогал ей в первое время, пока не оказался в рядах Анбу. Дальше было обычное обучение в академии, экзамены и назначение команды, и какова была ее радость, что она попала вместе с мальчиком, которого любила. Пускай она тогда и не могла встречаться с ним, ведь клан такое не одобрит, и неизвестно, что с ней сделали бы, до момента резни. Тогда ее эмоции поделились на 2 чувства. Первая была горечь за клан, за предательство, за смерти всех невинных людей. Вторая была радость, за то, что смогла выжить, радость снятия оков, которые заковал ее клан, за новую жизнь под рукой человека, который спас ее в самый последний момент, за новую семью. После выхода из больницы и проживания вместе с Киншином, который стал ей как старший брат за это время, и ее друзьями, она думала: вот оно, жизнь без проклятия клана Учиха. Но ничего не может быть так хорошо. На одной из миссий на них напали, первый под раздачу попал ее человек сердца, Манома, дальше все как в тумане, но одно она запомнила на века, до конца своей жизни, воспоминания, которые были высечены прямо в ее голове из-за включенного шарингана, смерть Маномы. Она помнила каждую пролитую каплю крови, каждый его крик, каждые его слезы и врага над ним, пока она не могла ничего сделать. После этого происшествия, Изуми изменилась, свет в ее глазах потух, а шаринган изменился. Когда она впервые увидела свои глаза после преображения, то поняла, все из клана Учиха будут ощущать боль, страшнее физической, которая будет двигать их дадзюцу вперед, заставляя запираться в себе. Шаринган – проклятие клана Учиха и в то же время их сила. С тех пор шаринган Изуми иногда сам включается из-за резких скачков эмоций, большинство из которых негативные. Тогда навестить ее пришли много людей, от друзей с академии до членов семьи, даже Саски приходила, но увидев ее глаза ушла, сказав себе под нос, что ей нужно больше тренироваться. Глупая, она не понимает, какой ценой досталась ей эта сила. Этот вечер не отличался от прошлых, на шум из окна она давно перестала обращать внимание, все-таки больница находится чуть ли не в центре деревни, мало ли что могло случиться. Тишину палаты прервал стук в дверь, а за ним голос: «Изуми, ты не спишь?» Голос Киншина прошелся эхом по палате даже через закрытую дверь. Изуми не ожидала, что он придет, из-за чего Мангёка Шаринган снова включился. Киншин сейчас должен быть на задании от Хокаге, может, он уже закончил его. Немного успокоившись, под звук еще одного стука, Изуми ответила: «Нет, заходи». Хрипловатый голос вышел из рта Изуми. Сама девушка удивилась своему голосу. Это сколько она молчала, что ее голос изменился. Открыв дверь, запуская внутрь свет, в палату вошел он, Киншин. Только его одежда отличалась от повседневной. Он был одет в броню, состоящую из чакры стали и ткани с капюшоном, который был откинут назад, открывая обеспокоенное лицо посетителя. Металлические части брони имеют черный оттенок, а ткань темно-синих и фиолетовых тонов доходила до колен, закрывала только заднюю часть и бока, оставляя перед открытым. Его броня состояла из нескольких пластин, а на руках его были обычные черные перчатки, на его поясе закреплены ножны, скатанные внутри. Изуми впервые видит его в своей броне, максимум она видела его броню на стойке в его комнате в шкафу, но смотря на то, как она смотрится на нем, Изуми почувствовала силу, которой внушал один только его вид. «Ты как?» Киншин запнулся в начале своего предложения, были видно невооруженным взглядом, что он хотел сказать что-то другое, но в последний момент передумал. «Я не знаю». Изуми правда не знала, ее эмоции затупились, а улыбка исчезла с лица. Пускай она жива, но внутри нее творился бардак. Постояв в проходе пару секунд, Киншин вошел в палату, закрыв за собой дверь и подойдя к единственной койке, взял рядом находившийся стул, сел. Все это время он осматривал ее. Потускнели глаза, бледная кожа, волосы неухожены, а Изуми следила за своими волосами и движение тела. Все это говорило, что она в плохом состоянии, причем как в физическом, так и в ментальном. Киншин снова ощутил поднятие своих эмоций. Он уже сожалеет, что Данзо отделался так просто. Сейчас он хотел еще немного поиздеваться над этим старым маразматиком, но взяв себя в руки, он лишь сдерживает свои эмоции, ведь старик никуда не денется, а Изуми нужна его помощь, причем прямо сейчас. Опыт из прошлой жизни тут бесполезен, так что ему пришлось задействовать не слова, а действия. Встав со стула, он подошел почти вплотную к Изуми, поставив одну ногу на кровать, он обнял ее, и все это было сделано под внимательным взглядом Изуми. Дальше дело техники, вложить в эти объятия все, что он хотел ей дать: поддержку, опору, защиту и под конец, любовь. Изуми с широко раскрытыми глазами просто сидела и смотрела в пустоту. Тут перед ней пролетели все счастливые моменты ее жизни, ее друзья, команда, любовь, все смешные и забавные истории, что с ними происходило, все это пролетело перед ее глазами в одно мгновение, но для Изуми это время продлилось на часы. Слезы сами собой пошли из ее глаз, а эмоции, что были запрятаны глубоко внутри нее, вырвались наружу. «Уа-а-а!» Крик печали и горечи прошлись по палате, а руки девочки сами собой сомкнулись на спине ее дорого человека. Она ревела ему в грудь, заставляя ткань на его броне намокнуть, но ему было все равно. Все, что он делал, так это крепко обнимал Изуми и гладил ее по голове. Неизвестно, сколько времени прошло, да их это не волновало, слезы перестали течь из глаз, а печаль ушла вместе с ними. Сейчас Изуми наконец-то успокоилась, дав эмоциям выйти наружу, но объятия так и не прекратились. Прервать тишину решил Киншин. «Изуми, ты хочешь увидеть смерть человека, который был виноват за уничтожение клана Учиха и нападение на твою команду?» — внезапно спросил Киншин. Услышав его слова, Изуми замерла. Увидеть смерть человека, который уничтожил ее клан, который напал на ее команду, который убил дорого ее сердцу человека, который заставил ее пройти через все эти муки. Да она все отдать готова, чтобы увидеть это. Увидеть смерть того, кто отнял у нее все, а желательно, самой убить его, чтобы она могла, смотря ему в глаза, убить его за то, что он сделал. Почувствовав, как хватка на его броне усилилась, он принял это за положительный ответ. Завтра утром, в 10 часов утра будет проводиться казнь этого человека, будет озвучен весь его список дел, которых он совершил против Канахи, которые включают в себя два пункта, которые я тебе уже сказал. Так что тебе придется выспаться этой ночью, чтобы завтра утром быть бодрой и запомнить последние секунды жизни этого злодея, — сказал Киншин, перестав гладить ее по голове. Когда Изуми подняла голову, на него посмотрели два мангёка Шарингана, узор которой является торнадо из шести лепестков. «Это правда, ты мне не врешь?» — спросила Изуми, поднявшись. Ее голос был полон надежды. Она буквально была на расстоянии несколько сантиметров от лица Киншина. Ее мангёка Шаринган медленно кружился против часовой стрелки. Киншин буквально чувствовал ее дыхание и слышал, как стучит ее сердце. Но Киншина не стал отодвигаться. Он смотрел в ее мангёка глазами полными уверенности, пока не обнял ее крепче и не сказал твердым голосом, так заветное для нее слово. «Да, всего одно слово, но этого хватило, чтобы вызвать на лице Изуми улыбку, правда не такую, как раньше, а улыбку ожидания мести, которая больше походила на оскал. Спасибо тебе, спасибо, спасибо, спасибо», — повторяла Изуми, как только он подтвердил свои слова под взором ее мангёка. Она терла своей щекой об его щеку, повторяя только одно слово «спасибо». «Ну все, хватит, тебе сейчас нужно лечь спать и выспаться, завтра утром я зайду за тобой и мы встанем на место, с которого будет отлично видна казнь», — сказал Киншин, отстраняя ее голову. Два пылающих предвкушений глаза смотрели на него, было видно, что она хотела как можно скорее оказаться в завтрашнем дне, как будто ребенок, которому обещали на следующий день купить игрушку, которую он хотел. Поразительное отличие от прошлой Изуми. Встав с ее кровати, он пошел на выход. «Спокойной ночи, Изуми, сладких снов», — сказал Киншин, перед тем, как выйти из палаты. Квартал клана Учиха, особняк главы клана. Внутри дома главы клана, Саске Учиха, принцесса клана и одна из трех живых Учих, занималась планом своей тренировки. «Нет, так не пойдет», — сказала она, сжимая листок, на котором писала, и выкинула его в угол, одном с еще тремя такими же комками бумаги. Она думала, что составить идеальный график тренировки для нее будет просто, но это оказалось ошибочным мнением после первой проведенной тренировки по первому плану. Боль во всем теле и недосып сопровождал юную Учиху весь следующий день после своей первой тренировки. Решив попробовать еще раз и написав новый план, она наткнулась на нехватку материалов и разрешения на вход в специальный полигон, а полигоны клана Учиха ей не подходили, пришлось еще раз менять план. Так в течение последней недели она искала идеальную для себя тренировку. Тренировка от ее учителя ей показалась слишком слабой, он ее только ничему не обучает, так зачем ей тратить на него свое время? Она все еще сожалеет о том решении, когда решила стать его ученицей, а ведь, послушав, как о нем отзывалась Изуми, она подумала, что он будет ничуть не хуже ее брата, и даже первое время так и казалось, но дальше никаких продвижений не было, а обучению техникам он отказывался до окончания академии. Только после окончания академии у нее будет наставник, который тогда будет обучать ее, а время на своего прошлого учителя уже не будет. Тук-тук-тук, звук стука в дверь отвлек ее от своих мыслей. Положив ручку, она пошла к главному входу на первый этаж. «Кто это может быть?» — Саске не знала, да и ей было все равно. Открыв дверь, она увидела его, Киншин Ямамото, ее учитель да наставник от Канахи. Увидев его, она сразу заметила его одежду и катану на боку, удивившись его внешнему виду. Она продолжила его осматривать. Потертость на пластинах из чакры стали показывали, что он либо только что пришел с какого-нибудь задания, или на небрежное хранение брони. Спереди на ткани были видны мокрые пятна, не став слишком сильно на них зацикливаться. Она посмотрела в глаза Киншину. «Можно войти?» – спросил он, увидев направление на него взгляд. Хмыкнув, Саске провела Киншина в гостиную. Чай с печеньем предлагать не стала, хотя он и не ожидал этого. Как только Киншин и Саске сели на диван, Киншин задал вопрос, который поверг Саске в шок. «Что ты сделаешь, если я скажу, что завтра будет казнь человека, который виноват в истреблении твоего клана?» – спросил Киншин. Саске не знала, как ответить. Мысли со скоростью молнии проносились у нее в голове, а вопросы копились с неимоверной скоростью. Итачи был пойман, как они его поймали. Почему она все еще не слышала ничего об этом? А человек в маске, его тоже взяли, как они их нашли? Вопросов было много, и рядом с ней был человек, который мог дать на них ответы. Вы поймали Итачи? Где он? Как вы смогли его найти и взять живым? Вопросы лились водопадом из рта Саске. Но перед тем, как она смогла задать еще больше вопросов, Киншин остановил ее одним предложением. «Я не знаю, где Итачи, и мы его не ловили. Всего лишь одно предложение, а в голове Саске резко опустело. Итачи не пойман, неужели ее только что обманули?» Как только внутри Саске начала закипать злость, Киншин продолжил объяснение. «Будить казнь человек, который не один год угнетал клан Учиха, сливал информацию о миссиях, в которых были Учихи, и манипулировать населением Канахи против Учих. Концом его вражды с Учихами привели к уничтожению клана. Еще новая информация и снова опустошение. Саске не знала, что говорить, вся эта информация доводить ее из крайности в крайность». Тем временем, Киншин продолжил. «Саске, если ты хочешь, мы можем завтра прийти на его казнь, и ты сама во всем сможешь убедиться», — сказал Киншин. Услышав его слова, перед глазами Саске промелькнули воспоминания из прошлого, из самых радостных моментов до того случая. «Я согласна». Ответ ее был тверд и полон решимости. Похоже, посмотреть на смерть человека, который был виновен за уничтожение ее клана, сможет дать ей толчок к ответу. «Хорошо, тогда завтра в 9:30 я зайду за тобой. Отдохни сегодня хорошо, завтра я хочу кое-что спросить у тебя», — сказал Киншин и, встав, пошел на выход. Саске не волновало, какой вопрос ей хочет задать ее учитель. Все, что она сейчас хотела, так это наступление завтрашнего дня. «Киншин, ну вот я и дома», — сказал я, смотря на свой дом. «Соскучился я по этому месту, в дороге было скучно, только нападение как-то разнообразило мой ад. По дороге домой я заметил, как жители Канахи обсуждают казнь. Хокаге уже сделал заявление, да и Дайми уже все видели, так что было вопросом времени, когда станет известно о цели его прибытия. Но это уже не моя забота». Открыв дверь и зайдя внутрь, я сделал глубокий вдох. Похоже, я скучал по этому месту куда сильнее, чем думал. «Кен Тян Киншин, влетели в меня два комка мелоты. Две головы ударили меня в грудь, и все, что я успел сделать, так это убрать пластины из чакры стали на пути красные и рыжие головы». Потерев глаза и снова посмотрев на голову Нарука, цвет ее рыжих волос так и не поменялся. «И что это значит? Мне в голову приходит только один вариант, и он мне очень не нравится. Я дома», — сказал я, опустив свои руки на две макушки. Поглаживая и одновременно проверяя чакру двух Узумаки, я почувствовал, что плотность их чакры увеличилась. А чакра Нарука еще и стала немного оранжевой, но я отчетливо ощущаю, что это именно чакра Нарука, а не лиса. Надо сегодня ночью все окончательно проверить. С возвращением, Нарука. Карин, отпустите Киншина, он только с задания уставший, а вы сразу на него набросились. У входа на кухню появилась Анка в домашней одежде, состоящую из белого топа и фиолетовых шорт до середины бедра в обтяжку. Половник в руках говорит о том, что сегодня готовила она, а запах мисо-супа только разогрел мой аппетит, а ведь я с самого утра ничего не ел. Бррр, мой живот был со мной солидарен и вставил свое слово по поводу ужина. Конечно, меня все услышали, девочки немного посмеялись и потащили меня на кухню, в чем я не сопротивлялся и даже принимал активную помощь в этом нелегком деле. Ужин выдался на славу, навыки Анка сильно возросли, даже меня перегнала змейка, что я скрывать не стал и похвалил ее навыки. После еды на меня навалилась усталость за все 3 дня нервов и напряжение, так что просто сказав, чтоб завтра утром они были готовы смотреть на представление, пошел в свою комнату спать. Ха-ха, лучи солнца разбудили меня, а внутренний таймер говорит, что уже 9 утра. Ах, так, эта Анка снова ко мне залезла, хотя сейчас я уже не против, растет девочка, хотя какая уже девочка. Мою левую руку оккупировала на руку и держит крепко. Похоже, тот мой уход из Канахи испугал ее, сам виноват. Подняв голову, я заметил у себя на груди Карин, ее алая макушка была рядом с моим подбородком. Какие же они милашки, я и подумать не мог, что за такой короткий срок так соскучусь по ним. Может, это и есть та эфемерная родительская любовь, хотя я бы назвал это любовь брата к своим младшим сестрам, хотя Анка мной воспринимается все-таки чуть ближе, чем сестра, добилась своего змейка. Но как бы прекрасна эта картина ни была, сегодня меня ждет тяжелый день. Разбудив женскую часть, я отправил их приводить себя в порядок, пока сам думал, что одеть, обычное кимоно или броню. Подумав минуту, я решил одеть броню, ведь сегодня меня ожидает важный день, пора дать девочкам выбор, кем они хотят стать, сильными людьми или... Мы готовы. Ну где ты там? Прервала мои не самые светлые мысли Анка. Посмотрев на себя еще раз и накинув капюшон на голову, я спустился к девочкам. Анка была одета в свою рабочую одежду, так что ничего необычного я не увидел. А вот Карин и Нарука оделись в свою любимую одежду. На Карин надеты бежевые шорты чуть не доходя колен, клетчатую майку, которую носит Шиноби, и красная Хари. Нарука одела оранжевые, свободные шорты до колен, черную футболку с символом водоворота на животе, оранжевого цвета и черную кофту с оранжевыми полосками. Все-таки она полюбила оранжевый, но мне уже все равно на это, она в любой одежде прекрасно выглядит. «А что это ты свою броню одел? Снова куда-то уходишь?» – спросила меня Анка. Стоило на руке это услышать, как ее глаза сразу же направились на меня и, о боже, как же мило она выглядит. Схватив мой плащ двумя руками, она посмотрела на меня. Скажу так, если бы тут был прошлый я, он бы тоже не выдержал эту атаку, а если посмотреть на Карин, то он еще на колени упадет, я чуть сам не упал. Нет, конечно, меня пока никуда не отправляют, поэтому можете успокоиться, я как минимум этот оставшийся год буду с вами, если, конечно, ничего серьезного не случится, сказал я, положив руки на головы двух узумаки. И мне показалось, или на рукой правда мурчит, надо будет это потом изучить. Так, собрались, нам сейчас надо к Саске в квартал, а потом в больницу за Изуми. Времени у нас на все про все час, не стоит его тратить просто так. Став более серьезным, я убрал руки с двух голов и первый пошел вперед. Нарука меня так и не отпустила, а Анка и Карин пристроились рядом. Придя за Саске, она уже была готова. Оделась одна из последних Учих как обычно, синяя футболка с длинным воротником и гербом клана Учиха на спине, и черные обычные шорты. Пусть Саске и не показывала внешне ничего необычного, но она явно была где-то не здесь, да и Нарука с Карин на нее волком смотрит. Что они опять не поделили? Надо будет еще и этим заняться. Изуми встретила нас нервно. Бледноватый оттенок лица и непроизвольная активация шерингана говорить о не до конца успокоившей девушке, причем громко. Вздохнув, я взял ее за руку, чтобы хоть как-то успокоить ее, и отправился на главную площадь, где собралась уже немаленькая такая масса народа. Взгляды, бросаемые на меня Карин и Анка, я старался игнорировать, а прожигающий взгляд Саске меня уже нервирует. Смотря на количество человек, я подхватил Нарука и Изуми на руки, прыгнул на крышу ближайшей многоэтажки, откуда открывается довольно хороший вид на крышу Хокаге, а гильотина на этой крыше видно прекрасно. Спустя секунду рядом со мной встали Анка с Саске и Карин. Пока я сам отпускал Нарука с Изуми и сел на край крыши, свесив ноги, достал Хоккёкуса из ножен с тряпкой и начал протирать ее. Казнь? Давно в Канахе этого не было, сказала Анка, смотря на гильотину и шиноби с самураями рядом с резиденцией. Смотрите внимательно, Саске, Изуми и Нарука. Сегодня голова одного из тех человек, что виноват в ваших бедах, падет, сказал я, потирая катану от невидимой пыли. Что ты имеешь в виду? Я, конечно, слышала, что сегодня произойдет какое-то событие возле резиденции Хокаге, но казнь какого-то, да еще и виновник бед девочек. По-моему, это звучит слишком сумбурно. Сомнения Анка были мне понятны, но в ответ я просто сказал смотреть. Через пару минут на импровизированном эшафоте появились Даймис. Это что, рупор? Пора перестать удивляться чему-то такому. После Дайми на крыше появились Данза с мешком на голове, без одной руки, и одет он был как будто в мешок из-под картошки, вели его двое самураев огня. Под конец вышел какой-то старый человек в свободной синей одежде и свитком в руках. Встав перед огромной толпой, Дайми заговорил: «Сегодня мы здесь собрались, чтобы вершить справедливость и карать зло. Советник Данза долгие годы причинял вред стране огня и ее жителям. Из-за него умерли многие достойные личности, невинные люди и дети. Путь шиноби никогда не славился чистотой. Воистину, нету шиноби с незапачканными руками, но одно дело приносить в жертву чистоту своей души ради людей и близких, другое дело делать это ради корыстных целей. К сожалению, Данза оказался именно человеком, готовый убивать ради себя самого. Такие люди, как он, порочат честь достойных шиноби нашей страны. Уже за это Данза не достоин жить на наших землях, но грехи его на этом не заканчиваются. Нет, корыстные цели, по сравнению с предательством нашей страны, являются сущей мелочью. Не существует человека более ненавистного, чем предателя. Данза предал меня, своего даймё, он предал деревню и страну огня. Смертная казнь не очистит его душу перед синигами, но она поможет избавить наш мир от столь грязной души. Все кланы единогласно одобрили мое решение, сегодня вы будете свидетелем того, как наша страна станет чуточку чище. После слов Дайме, человек с свитком зачитал все грехи главного советника Хокаге. Стоило дойти до подстрекательства жителей Коноха против Учихи Джинчурики и подталкивая Учих к перевороту, как глаза Саске, Изуми и Нарука загорелись, причем в прямом смысле. У Саске в глазах появился шаринган с одним тамаи, а у Изуми ее мангёка шаринган. В глазах Нарука был звериный зрачок с красной радужкой. Ох, сколько гнева и ненависти были в этих глазах, сколько злости и ярости, я прям себя в них увидел. Главное, чтобы они не вышли за пределы дозволенного, а то Нарука скоро может начать покрываться чакрой Кьюби.